Глава 46. «Дождись меня, Терри». Терри открывает глаза и вновь прикрывает, когда утренний свет, льющийся из окна, ослепляет. Разворачивается, сонно моргая, и замирает, обнаруживая постель возле себя пустой. Быстро приподнимается на локте и осматривает просторные покои, без особых излишеств, всякой лепнины и позолоты, но не менее роскошных. «Куда он делся?» Терри поднимается, опуская стопу на пол, придерживая покрывало на себе, прислушивается. Но за дверью тишина. Торопливо поднимается, оборачивает вокруг себя простынь и направляется в смежную с покоями купальню. Но и там никого. Терри хмурится. Он ведь говорил, что отправится к императору. Но почему не разбудил ее? Терри прикусывает губы. Ощущение, что это плохая затея, не покидает. Инхальд не из тех, кто так легко может отказаться от своего замысла. Тем более в борьбе. А то, что это оборачивается борьбой между Антхаром и Мантикором, очевидно. Терри возвращается в спальню. Она покинула дворец, не предупредив Исолью, не попрощавшись. «Птенчик!» — выдыхает Терри, вспоминая об Иквисе, и бросается к креслу, где лежало ее платье. Срывает себя простынь и хватает платье. Нет, она не может его бросить. Наверняка он прождал ее всю ночь, а она так и не появилась. Сердце сжалось, что зверек потеряет ее. Терри выхватывает взглядом пергамент на постели, которого она не заметила изначально. Платье выскальзывает из пальцев. Берет письмо. Ровный, красивый, в то же время уверенный почерк Рейвена красуется на бумаге. «Дождись меня, Терри». Короткое послание, в котором столько смысла. Ее имя. Губ Терри касается улыбка. Он не перестает удивлять. Только птенчик она должна забрать. И хорошо поговорить с Солей, но это потом. Рейвен поможет в этом. По крайней мере, Терри на это надеется. Откладывает пергамент и подбирает платье. Никто даже не заметит, если она вернется в покое, и не узнает. Терри выученным заклинанием открывает портал и шагает в него. Знакомое давление сжимает слегка тело и выталкивает в мягкий полумрак покоев. Терри облегченно выдыхает, потому что это именно ее покои. Она справилась. Скользит взглядом по прибранной еще со вчерашней ночи постели. Прохлада, что царила здесь, скользит шелком по коже. Терри оборачивается на закрытую дверь, прислушивается. Тихо. «Птенчик!» — шепчет Терри, проходя вперед. «Ты где? Иди скорее ко мне!» Терри смотрит на свод потолка, там, где собирается полумрак. Иквис не отзывается. «Птенчик, это я! Иди ко мне, пожалуйста!» И снова тишина. Терри хмурится. И в этот самый миг дверь открывается резко, и в комнату входит Листинг. Увидев девушку, советник сводит брови. «Она здесь, Ваше Величество!» Терри замирает, когда в покое входит Инхальд. Терри сглатывает, сжимает пальцы в кулаки. Страх и паника захватывают с головой. Правитель меряет девушку совершенно непроницаемым, покрытым толщей холодного льда взглядом. «Терри Лин Эклин что-то потеряла?» «Его?» Поднимает мужчина серебряную клетку, в которой отчаянно бьется создание мрака. «Птенчик!» «Ваше Величество!» — роняет Терри, не зная, что и сказать. «Редкое создание», — будто не услышав Терри, продолжает правитель. «Листинг, спроводи Элит ко мне», — отдает он приказ, разворачивается и удаляется, забирая Иквиса с собой. Терри дергается за ним, но советник преграждает ей путь. «За мной, Элит Лин Эклин», — сурово командует он.